Глава 10. 1 февраля, среда, начало сезона «Белого целителя», поворот года. В Бермонте весна календарная наступала на 2-3 месяца раньше, чем весна реальная. Но это не мешало жителям радоваться увеличивающемуся световому дню и праздновать поворот года к лету. Несмотря на то, что на северных территориях все еще продолжалась полярная ночь, народ жег высокие костры, пил горячее ягодное вино и угощал им огненных духов, плеская его в пламя. Пусть напьются сладким медом и вином, наберутся сил, чтобы подняться в небеса и уговорить солнце не задерживаться. Важно выступали в замках и селениях линдов, баронств Бермонта, женщины-берманов, гордясь округлившимися животами. Много детей зачиналось в Михайлов день, первое полнолуние августа, много и осенью, так что весна для потомков хозяина лесов была временем плодовитым, материнским. Зима в этом году уродилась мягкая, морозы и не лютовали-то совсем, и все знали, кого за это благодарить, солнечную королеву, подарившую мужу любовь и жизнь, а стране — тепло. И снова звучали молитвы всем богам и Триединому вернуть ее, не оставлять короля без жены, а Бермонт без королевы и наследников. Его Величество Демьян, несмотря на подготовку к войне, с утра принял участие в торжествах. Подданным пока негоже знать, что одно испытание, скорее всего, сменится другим. К тому же все, кому нужно, уже были в курсе и к дуге Медвежьих гор, закрывающей Бермонт, и от Йеллоувиня, и от Рудлога постепенно стягивались войска. Конечно, прикрыть больше 2000 километров пиков невозможно, но одно дело перебрасывать в случае атаки войска из ближайших районов, а другое — собирать по всей стране. Но пока в столице было радостно и солнечно. Еще не закончились объявленные дни траура по погибшим правителям соседних стран, но жизнь течет своим чередом, и народ выходил на улицы праздновать. Демьян с матушкой и придворными после тщательной проверки службы безопасности посетили службу в храме всех богов, и жена его, медведица, спокойно стояла под правой его рукой, слушая слова молитвы. Потом Бермонт провел праздничный завтрак с главами линдов, в том числе с сыновьями опальных линдморов, ныне пребывающих в медвежьем обличье, выслушал просьбы и милостиво разрешил короткие встречи с заложницами и детьми. Заодно объявил о предстоящих свадьбах. Гвардейцы к брачному наказу Его Величества отнеслись со всем рвением, и чуть ли не треть заложниц выходила замуж. Матушка, леди Ридьяла, строго следила, чтобы все было добровольно. Линдморы его решение выслушали спокойно. «Сестры наши и дети отданы тебе», — сказал один из них. «Ты вправе решать их судьбу. Мы же, если позволишь, просим возможности не оставлять их без поддержки рода на свадьбе и дать им полагающееся приданое». «Присутствовать родным на свадьбах позволю», — сухо согласился Его Величество. «Как и встретиться невестам с матерями для наставления, но приданым девиц обеспечит мой дом, раз я отец им теперь». Оспорить слова короля не посмел никто. Полина дремала в лесочке. Утомившись от обилия людей и запахов вне замка, она с удовольствием сбежала в свой зеленый двор. Теперь поле оборачивалось ежедневно и могла почти час пробыть в человеческом обличье, а вот просыпалась всего на несколько минут. Но с каждым разом время бодрствования увеличивалось, и Демьян знал, что раньше полудня оборота ждать не стоит. Вернется с празднования, скорее всего, найдет ее спящей уже в человеческом облике. А там как повезет, проснется или нет, услышит его или нет. На центральной площади Ринсенфорса перед замком нарастал гул и звуки музыки. Люди собирались на праздник и ждали короля. Демьян вышел из ворот в окружении старейшин и линдморов, под приветственные крики народа прошел к сцене и поздравил страну с вершиной года. И никому, кроме магов и службы безопасности, не было известно, какие щиты укрывали его величество, как тщательно проверялось все вокруг. Затем король поджег на центральной площади широкий соломенный круг, выложенный вокруг плетеного, украшенного игрушками и лентами дома сезонов. и символизирующий годовой ход солнца. Легко перепрыгнул через стену огня, чтобы снять для супруги и матери пару украшений на счастье и удачу, и вернулся обратно. Вслед за ним начали прыгать и другие мужчины, как берманы, так и люди, и толпа шумела, ахала, аплодировала смельчакам. Где-то в стороне, под звуки волынок и дудок, уже начинались танцы. Пусть официальные гуляния были отменены, люди принесли инструменты с собой. На площади пахло горячим ягодным вином, свежими ржаными сладкими лепешками и запеченным мясом, а его величество все поглядывал на солнце и на часы в стене здания городской администрации и, наконец, поднял руку, прощаясь с народом, и направился к замку. Полина. Королева Бермонта проснулась на зеленой травке, как всегда, от ощущения щекотки в левой руке. Сейчас собраться с мыслями оказалось проще, и Поля, преодолевая головокружение и щурясь от яркого солнца, приподнялась и с усилием села. И заулыбалась, обхватив колени руками и подставив лицо солнечным лучам. Скоро придет Демьян, а пока нужно постараться подольше не заснуть. Она просыпалась 4 раза, и в первой, в часовне, даже не поняла, что это не сон, но осознание того, что Демьян жив, накрывало ее таким невыносимым счастьем, что Поля задохнулась и снова улетела куда-то в темноту. Второй раз она очнулась в их спальне, рядом с Демьяном, и уже осознанно потянулась за ощущением его рук и запаха, и голоса, обхватила шею мужа руками и замерла, вжавшись в него, только бы не истаял, не ушел, остался. Он не уходил, почти робко целовал ее волосы и что-то говорил. Она не слышала и не понимала, сознание ее мерцало, но Полина упрямо сжимала зубы и держалась за Демьяна, не желая его отпускать. Слова его, наконец, обретали смысл, звучание, пробивали сквозь сонную, болезненную пелену и головокружение. «Я с тобой, Полюш», — говорил он глухо ей в макушку. «Всегда буду, только вернись. Посмотри на меня. Я жив, и ты жива». «Откуда вернуться?» Захотелось спросить ей, но от мысленного усилия она снова почувствовала, как улетает куда-то, будто теряя сознание. Вцепилась в мужа изо всех сил, но руки ее ослабли, и она заснула. «Что со мной произошло?» — прошептала Полина на третий раз, щурясь от яркого солнца. Очнулась она во внутреннем дворе замка, все так же вцепившись в Бермонта. Спину колола травой, и пробивались в сознание птичьи трели и запах зелени. И голова уже не так кружилась. И руки Демьяна были крепкими. И сам он совершенно точно был рядом. «Я помню только ритуал. Дракона, сестер. Я болела? Я думала, что умираю». Демьян приподнял ее, усадил к себе на колени. И Полина, слабенькая, снова прижалась к его груди. «Ты отдала мне всю свою Виту, Поля», — глухо объяснил он. «Поэтому твоя человеческая сущность ушла в кому. Слава богам, что ты пробовала мою кровь и обрела берманскую ипостась. Иначе ушла бы насовсем. А так все это время ты была медведицей». Полина помолчала, слабо улыбаясь. В голове становилось все яснее, и ощущение безудержного, ослепительного счастья не уходило. «Я ничего не помню с момента ритуала. Много времени прошло». Она провела носом по груди мужа и чуть ли не заурчала. «Больше 1,5 месяцев, Полюш. Только недавно Тайкахе удалось провести обряд, чтобы призвать твою душу. Теперь медведицы в тебе с каждым днем будет все меньше, а человека все больше». «И хорошо», — пробормотала она. «Жить вообще хорошо. Особенно с тобой, Демьян. Я бы не смогла, если бы не получилось». «Поля, Поля», — глухо заговорил он. «Как я ошибся, Поля. Как я виноват перед тобой». Она отрицательно мотнула головой. «Не надо, Демьян. Я все забыла, все. Это был не ты». «Послушай меня», — попросил он с трудом. «Не жалей меня, Полюш, потому что я очень виноват и не стою жалости. Болезнь не оправдание, Достаточно было прислушаться к предупреждению Тайкаха, а я сделал тебе больно, почти убил, хотя обязан был защищать. Не знаю, что впереди, долго ли еще тебе возвращаться к полноценной человеческой жизни, но если все получится, клянусь, что буду тебе лучшим мужем. Клянусь, что скорее убью себя сам, чем трону тебя. Если бы я мог все изменить, если бы я мог быть менее самоуверенным, но все уже произошло, и я понимаю, что моя боль — смешная малость по сравнению с твоей. Боги, если бы я узнал, что кто-то так поступил со своей женщиной, я бы его сам разодрал, а ты спасла меня, Поль. Спасла и имеешь право не терпеть меня. Я пойму, если ты не сможешь жить со мной, как с мужем, и не перестану восхищаться тобой и любить, жена моя». Полина с усилием оторвала голову от его теплого, вкусно пахнущего плеча и с очень взрослым удивлением посмотрела на мужа. «Я так тебя люблю, но я никогда не думала, что ты такой болван, Демьян Бермонт». Сердцем сказала она и снова прижалась к его плечу, засыпая. Сейчас Полина сидела на траве и снова вспоминала этот разговор и недовольно качала головой. Она столько пережила, перенесла, чтобы вернуть Демьяна, и страх его потерять, и ежедневное отчаяние совсем отодвинули на дальний план случившееся в часовне. Рассудок милосерден. Сейчас и боль, и ужас, и бессилие казались ей кошмарным сном, и пусть холодок пробегал по спине, когда Пол об этом думала, и внутри все сжималось, но они вдвоем справились со смертью, справятся и с прошлым. Раздались знакомые шаги, послышался запах чего-то вкусного, мясного, и на плечи Полины опустилась тонкая ткань. Королева с усилием открыла глаза, сжала плед на груди, сощурилась, улыбаясь. Муж сидел перед ней на корточках, рядом на земле стоял поднос с дымящейся едой. И картофель тут, и мясо, и овощи, и ягодный морс. Он сунул руку в карман. «С поворотом года, Поля», — сказал ее Демьян, протягивая крошечную деревянную игрушку, медведицу с вырезанным на боку солнышком. «С новой весной». Они ели, как дикари. Руками, скрестив ноги, сидя около подноса и вытирая пальцы о драгоценные кружевные салфетки. И Демьян рассказывал обо всем, что произошло, пока она была в коме. О свадьбе Ангелины и дракона Нории Полина чуть не подавилась, но подумала и рассудительно проговорила. «Тогда-то мне было не до других людей, а сейчас я понимаю, что у Ани было сильное чувство. Просто не думала, что она сможет принять его». Рассказал он и о помолвке, и скором браке Марины. «Алинку-то еще замуж не выдали?» — смеялась Полина, догрызая кроличью лапку. «Я не слышал ничего», — со сдержанной улыбкой отвечал Демьян, наблюдая за женой. «Но ты сможешь сама с ними поговорить. Хочешь сейчас позвонить?» Поля задумалась. «Сейчас я хочу побыть с тобой», — сказала она тихо и немного виновата. «Позвоню завтра, ладно? Я обязательно проснусь. Ради них проснусь. А сейчас осталось совсем немножко, правда? Я уже чувствую, как начинает кружиться голова. Иди ко мне, Демьян. Расскажи мне еще что-нибудь». Берман перебрался к ней за спину, обнял, и Полина откинулась ему на грудь, закрывая глаза. «Что рассказать?» «Что-нибудь». Голос ее становился слабее, и сон накатывал, пока тихо, мягко, незаметно, и голос Демьяна потихоньку отдалялся, затихал. «Я ведь думал, что признал тебя своей в ту ночь, когда ты пришла за лунным глазом, Полин». Даже сквозь дрему она почувствовала смущение и заворчала. Демьян сжал ее крепче. «Тогда я чуть с ума не сошел. Понимаешь, ведь в нас так много звериного, а в нашем роду тем более близость к великому Беру. И нас с детства учат, жестко учат сдерживать себя, свои инстинкты, иначе бы мы не смогли жить вместе с людьми. Традиции, правила, жесткая иерархия — это все призвано ограничить животное начало, чтобы оставаться человеком. А тогда я никогда столько эмоций не испытывал. И адреналин, и возбуждение, и азарт охоты, и запах твой, и вкус твоей крови, и то, что и ты мне ухитрилась пустить кровь, и совсем не слабой оказалась. А потом я понял, что это ты, и совсем потерял голову. Мне было видеть тебя, а я даже шевельнуться не мог». Полина заворочилась, устраиваясь поудобнее, мазнула губами по его груди. «Я слушаю», — почти неслышно и сонно прошептала она. «Я еще здесь. Лишь потом, когда я тебя нашел и убедился, что ты станешь моей женой, успокоился». «А если бы не согласилась?» То ли подумала, то ли спросила вслух она. Марева сна уже укачивала ее на своих руках, и в объятиях Демьяна было жарко и уютно. «Я бы тебя уговорил, Поль. Знаешь, какие-то вещи понимаешь со временем. Я вспомнил потом, как изумляла ты меня во время нашего с отцом и матерью визита в Рудлок. Я был так воспитан, что твое игнорирование правил приличия и живость ввергали меня в изумление. Ты была такой смешной, такой громкой и навязчивой». Полина недовольна, но без сердитости засопела. «Сначала я от тебя прятался, а потом понял, что ты заставляешь и меня улыбаться и получать удовольствие от твоей требовательности и детского обожания. Я ведь был уже взрослым, 19 лет, а ты из меня веревки вела. Помнишь, ты спросила меня, любил ли я тебя с детства? Тогда я сказал, что нет. Я считал, что все случилось именно в ту ночь, когда ты пришла за подвеской. А сейчас я думаю, что всегда тебя любил. Просто ты же была совсем маленькой. И я совсем не воспринимал тебя как женщину. Даже не думал в эту сторону. Планировалось, что я женюсь на Василине, и мы вполне могли бы прожить жизнь в уважении и нежности друг к другу. Хорошо, что ты меня дождался». Руки его держали крепко, и она совсем обмякла на его горячем теле, уходя в сладкую негу. И только краешком сознания еще слышала. «Но как же хорошо, что я тебя дождался! Что-то в этом есть свыше, Полли. И 10 раз мог жениться, но откладывал решение о браке, словно чего-то подспудно ждал. Да и, если честно, другие женщины никогда не зажигали мою кровь так, как ты, моя Поля. Даже в полнолуние, даже в Михайлов день. Ты спишь уже?» Она хотела сказать, что нет, но голос Демьяна почти затих, и глаза открыть она не могла. «Спи, Пол. Хорошо, что у нас есть хотя бы эти минуты. Спи». Ангелина. Ранним утром в пески со стороны океана пришел игривый ветер, и все, и люди, и драконы, чувствовали его свежее, радостное дыхание, смешанное с тонким, волнующим ароматом эльвеэля, страстоцвета, который всегда расцветал в первый день весны на песчаных приморских холмах. И Ангелина Рудлок, вставшая затемно и занятая делами, тоже вдыхала его. Напоенный запахами свежести ветер отвлекал, звал на воздух, шелестя бумагами и обтекая магические светильники. И не помогали сосредоточиться ни кофе, ни обещание себе, что еще немного просмотрит информацию о возможных сотрудниках для министерств и пойдет в парк. До того, как заняться делами, владычица привычно заглянула в покои к Каролине, посидела немного на краешке ее постели, прислушиваясь к теплому материнскому умиротворению внутри. Сейчас Аня бывала так занята, что могла целыми днями не видеть сестру, но ей все равно было спокойнее, что младшенькая тут. К тому же за Каролинкой присматривал отец. За неполную неделю пребывания в Истаиле сестра загорела, посвежела и стала спокойнее. Конечно, пришлось в срочном порядке организовывать ей обучение на дому и приглашать из Рудлога достойных учителей, да и Кариша скучала по подругам в школе и старшим сестрам. Но у нее была своя отдушина, свой мир, в который она уходила с головой. Рисование, дар, похожий на манию. И сейчас на изящном столике около ее кровати лежали несколько набросков, неразличимых в сумраке, и на постели виднелся лист бумаги на планшете, карандаши. Аня взяла его в руки, присмотрелась. Рисунок был не закончен, будто художницу сморила наполовине, и дорисовывала она уже сквозь сон. Василина, маленькая, крошечная, но узнаваемая и кормящая с руки кого-то огромного и пламенного. Кого именно, понять было невозможно. Ангелина взяла другой набросок и застыла, слабо улыбаясь и переживая острое, щемящее тепло в груди. На белом листе бумаги, очень трудно различимая в темноте, но точно она, Ани, сидит, скрестив ноги на траве, с отросшими распущенными волосами, с восточным легким покрывалом на волосах. Кроме этого покрывала, защищающего от солнца, и нет ничего на ней, а в руках толстенький ребенок, сосущий ее грудь, налитую, крупную, совсем не такую, как сейчас. Ангелина Рудлок была настоящей дочерью своей матери и детей ждала со всей огромной любовью, что хранилась в ее душе, и прекрасно знала, что никто ей не помешает и рожать, и управляться с песками. И сейчас, с нежностью погладив малыша на рисунке, напомнила себе обязательно включить в ближайшие планы давно назревшее обращение к Ханьши по поводу удара сестры, аккуратно убрала планшет и карандаши на столик, потрогала затылок Каролины, не вспотела ли, не жарко ли, и направилась в свой кабинет. Во дворце уже пахло едой с кухни, но было так рано, что есть не хотелось, а работать было нужно. За окнами кабинета послышался тонкий мелодичный свист. В сумраке мелькнула стайка светящихся белым анадари. Определенно, сегодня необычный день. Стихийные духи тоже это ощущали. Хотя кому еще радоваться наступлению сезона белого целителя, как не туманным и крылатым совушкам-котятам, анадари?